Как вы все забываете о своих женах? Как топчете их, пока добиваетесь победы на стороне? И как ничего не щадите тогда? Тогда ни дети, ни жена. Ему очень хотелось встать и уйти. Но он решил дослушать до конца. Она не могла сказать ему ничего такого, чего бы он о себе не знал. Все горькие слова, какие только есть на свете, он уже сказал себе, и принял их, и повесил себя, и растоптал, и уже поплакал на своей могиле, и плюнул на нее, и отошел в сторону, и сказал себе все с самого начала. Но он так знал каждое слово, которое она скажет, что почти перестал слышать. Но это только так кажется, будто все предвидишь и знаешь наперед. Нельзя знать другого человека, как себя, потому что и себя не всегда до конца понимаешь. И вдруг из потока ее раскаленных слов, в которых слышались слезы, вырвалось одно, железное, твердое. «Уйди!» — услышал он. Под ударом этого слова он поднял голову и встал, и увидел ее ненавидящее лицо. 15 февраля 1953 года. «Дорогая мамочка, со мной произошел такой случай. Иду я из школы, и подходит ко мне Пашка Соколов и держит в руках очень красивую птицу. У нее желтые, красные и зеленые перья. Я даже загляделась». А Пашка помолчал и говорит, «Хочешь, продам тебе этого попугая?» Мне очень захотелось его купить. Я спросила, «Что же ты держишь его на морозе? Ведь он привык к жарким странам?» А Пашка отвечает, «Этот попугай закаленный». Я спрашиваю, «А он умеет говорить?» «Конечно, умеет. И не отдельные слова, а целые фразы. Это порода такая особая, бразильский. Так по рукам?» Я говорю, у меня накоплено 20 рублей, но это на подарок маме к Международному женскому дню. А он говорит, вот и подаришь попугая. Я подумала, что это будет очень интересно. Поеду к тебе летом и привезу такую красивую птицу. Ладно, говорю, по рукам. Зайдем ко мне, я отдам тебе деньги. Нет, говорит, я к вам не пойду, я не люблю вашу Анисью. Она у вас чересчур горластая. Мама, ты этого тете Анисе не рассказывай. Ну, зашла я домой, взяла деньги и вынесла их Пашке. И получила взамен попугая. Взяла его в руки и думаю, какой странный все-таки попугай. Попугай худенький и вертикальный, а этот круглый, толстый и горизонтальный. Пашка говорит, чего смотришь? А сам убегает. Ну, ты верно уже догадалась, это был голубь, самый обыкновенный, только раскрашенный. Тетя Анися сказала мне, что я натуральная дура. Папа сказал, этот Пашка далеко пойдет. Аня сказала, не реви. Дедушке и бабушке я не стала рассказывать, они огорчились бы. Я тебе пишу, потому что я обещала писать тебе про все. Я по тебе очень скучаю и каждый день вычеркиваю из календаря одну клеточку. Как только кончится занятие, мы сразу к тебе, а лучше ты к нам. Целую тебя и Федю, Катя. Пашку я с тех пор видела два раза. Он смотрит с любопытством, а я отворачиваюсь, но ничего ему не говорю, Катя. Мамочка. На днях Митю вызвали в школу насчет Кати. Вместо него пошла я. Классная руководительница говорит, «Ваша Катя ведет себя безобразно. Привязала косу своей соседки к парте. Потом смеялась на арифметике, болтала на истории. А потом крикнула учительнице, «Неправда!» Я спросила, по какому поводу она так крикнула. Прасковья Павловна ответила, это не важно. Важно, что она ответила учителю грубо.